Он безотчетно нагнулся, подобрал свою птицу и тоже перекинул через плечо. Они стояли теперь друг перед другом в позах картинных и странных, как новый Адам и Ева охотничьего рая. «Покажи», — спрашивала Дука с горячим любопытством, — «чем же ты стрелял? Винтовкой?» «Какая она мачеконька!» — протянула она жалостно, разглядывая тонкий граненый клубок вороненой стали в руке Викентия. «То не винтовка, только ребенок винтовочный!» Несмотря на свою обычную важность, Викентий усмехнулся. «И где ты стрелять научился, скажи?» — настаивала Дука. «Почем у вас в российском стреляют? По зверям, по оленям?» Викентий покачал головой. «По птицам, по гусям?» — настаивала Дука. «Что у вас в российском живое?» «По людям!» — воскликнул Викентий сердито и неожиданно, и серые глаза его вспыхнули странным огнем. «Грех!» — протянула Дука с недоверчивым испугом, но лицо ее тотчас же просветлело. «Звонишь, обманываешь!» — сказала она, качая головой. «А я, дура, слухаю! Разве можно стрелять по людям?» Примечание. «Звонишь, лжешь». «А разве нельзя?» — бросил Викентий спокойно, как всегда. «Почему?» «Ну-ну!» — ворчала успокоительно Дука. «Чать, люди, братья, потому и нельзя!» «Братья!» — переспросил, как эхо, Викентий. «А как же!» — настаивала Дука с важностью. «Взять хоть у нас на веселой! Все у нас братья да сестры, кое двухродные, а кое трехродные, и всего у нас два имени — Щербатые да Кузаковы!» Викентий не нашелся, что ответить. Мир Дуки был узок и мал, как лужайка в лесу, и все населявшие его были действительно братьями. Они цеплялись один за другого, как белки зимой в дупле, и могли сохранять искру живого тепла, только согревая друг друга, как живая и мягкая гроздь. Дука тоже помолчала и посмотрела на российского пришельца весело и вместе нерешительно. Мысли ее теперь устремились к более близким предметам, чем охота в российском. «Ты сильный?» — спросила она наконец и без особых церемоний дотронулась пальцем до мускулов юноши, торчавшие под замшей рукава, как упругие ядра. Викентий кивнул головой. «А дерево вырвешь?» Викентий молча ступил вперед, схватил молодую березку и внезапным усилием выдернул ее из земли вместе с корнями. «Огой!» Любознательный палец паричанки поднялся выше, чем прежде, и дотронулся до груди российского пришельца, белевший из-под раскрытого ворота. «Какая волосатая!» — сказала она с детским любопытством. «Однако от этого сильный. Медведь волосатее того, а как высоко скачет!» — прибавила она с очаровательным простодушием. Викентий невольно рассмеялся. «Мы медведям заедем», — сказал он весело. Он чувствовал себя с Дукой удивительно просто, словно ему было 10 лет, а ей 8, и они собирались играть в охотника и зверя на ближайшей лужайке за этой корявой избушкой. С той ночи ружейная дука стала часто подходить к домику, покрытому холстом. Она забрасывала юношу вопросами об этом неведомом русском, российском, откуда в досельное время излился источник ее собственной крови. «Что это город большой, больше среднего, в 3 раза, в 100 раз?» И недоверчивым удивлением она встречала сообщение, что Российск — это вовсе не город, а огромная страна, сотни городов, тысячи селений, а в самых больших городах есть 1000 домов, а каждый дом в 6 рядов, как клетки в осином гнезде, и в одном только доме больше народу, чем на целой реке Колыме. Тысячи звенело в ушах у наивной дикарки. Ей представлялись несметные толпы людские, кишащие на улицах, как толкун комаров, в 6 рядов, один над другими, ибо места на всех не хватает. «И достает на них рыбы?» — спросила она с недоумением. «Где же это они все ловят?» И Викентий в ответ пояснил, что все они питаются не рыбой, а хлебом. «Хлебом!» — с уважением переспросила русская дикарка. «Угу, какие богатые!» Ибо на заимке Веселой и на всей Колыме хлеб был предметом недосягаемой роскоши, доступной только на святках и в весеннюю Пасху, и то для немногих. Мысли ее опять перешли к другому предмету, более достойному внимания, чем хлеб или рыба. «А девок у них много, больше должно быть, чем парней». «Почему больше?» — переспросил с удивлением Викентий. «У нас видится больше», — простодушно объяснила дука. «Мы вот 4 сестрички, а братца так нету. А какие у них девки? Хорошие должно быть», — сказала она и нахмурила брови. Викентий усмехнулся. «Бывают худые, а бывают хорошие, такие, как ты». И немного неожиданно для самого себя он протянул свою крепкую руку и положил на плечо дуки Щербатых. Но дука отшатнулась, как уколотая, и сбросила прочь эту широкую ищущую руку. «Не трогай!» — крикнула она, и лицо ее залилось горячим румянцем гнева и вместе стыда. «Ступай к своим хорошим!» На следующий вечер она не приходила и даже не явилась поутру. Викентий прошел по тропинке мимо избушки Щербатых и наткнулся на Дашу. «Ищешь?» — спросила она игриво и сердито. «Победа твоя! Уехала на Черкинскую косу. До утра не вернется». «А я разве хуже?» — спросила она с задорной улыбкой. «Я сладкая!» — прибавила она просто и даже по-своему скромно. «Хуже!» — угрюмо ответил Викентий и повернулся к своему дому. 4. 2 дни и 2 ночи дука не являлась у заимки на домашнем берегу. Викентий все заглядывался вдаль, на широкую воду. Не гребет ли с заречного берега знакомая черная лодка? Лодки приходили, но не такие, как надо. На третий день около полудня вместо одной лодки вдали показались четыре –